Миллер замер. Его брат тоже не шевелился. Стив облокотился на камин и негромко сказал: «Вчера днем я отправился в Шарлотт, чтобы извиниться перед Леопарди. Он сидел в баре с этой девушкой. Глупая идея, я имею в виду извинения, потому что мне, собственно говоря, не в чем было извиняться. Король трижды заехал мне по физиономии и ушел. Девчонке это не понравилось. Мы познакомились, выпили. Поздно вечером она позвонила и сказала, что Леопарди у нее дома, что он пьян и что она не может от него избавиться. Я поехал к ней. Только трубач был не пьян, а мертв. Леопарди в желтой пижаме мертвый лежал в ее постели». Громила Джефф провел левой рукой по волосам. Миллер медленно облокотился на край стола, словно боялся, что край острый, и о него можно порезаться. Под ниточкой черных усиков кривился рот. «Паршиво», — заметил он. «Только это не была пижама Леопарди», — продолжал Стив Грейс. «На его пижаме черными нитками вышиты инициалы. И еще. У него атласная пижама, а не шелковая. И несмотря на то, что в руке он держал пистолет, пистолет девчонки, между прочим, не он выстрелил себе в сердце. Копы без труда определят это. Наверное, вы, пташки, не слышали о парафиновой проверке Лунда, с помощью которой можно выяснить, стреляли из данного оружия недавно или нет. Убийство должно было произойти вчера ночью, в 815-м номере Карлтона. Я испортил весь план до того, как брюнетка из 811-го смогла добраться до него. Так ведь, Джордж?» «Пожалуй, да», — ответил Миллар, «если я вообще понимаю, что ты мелешь». «Думаю, ты понимаешь, что я мелю, Джордж», — медленно сказал Стив Грейс. «Если бы короля Леопарди грохнули в 815-м, то в этом была бы своеобразная поэтическая справедливость, потому что 2 года назад в этом номере застрелилась одна девица, зарегистрировавшаяся под именем Мэри Смит, чей псевдоним был Ева Телли, а настоящее имя — Ева Миллер». Джефф прохрипел: «Наверное, я еще не проснулся. Все это похоже на грязный розыгрыш. Да, у нас была сестра Ева, которая застрелилась в Картоне. Ну и что из этого?» Стив криво улыбнулся и ответил: «Послушай, Джордж, ты сказал, что тех девок в 811-м поселил Кавилан. Но ты забыл. Это сделал ты. Ты сказал, что Леопарди поселился на 8-м этаже, но не в лучшем номере, потому что он жмот. Но Леопарди не был жмотом. Ему было просто наплевать, где жить, лишь бы были поблизости бабы, и ты их ему обеспечил. Ты, Джордж, все спланировал. Это ты посоветовал Петере написать во Фриско Леопарди, чтобы он остановился в Карлтоне, когда приедет в Лос-Анджелес, потому что отелем владеет тот же человек, что и клубом Шарлотт. Какая ерунда, будто такой шишке, как Джумбо Уолтерс, не все равно, где становится руководитель оркестра». Лицо Джорджа Миллера побелело. «Стив, ради бога, Стив, о чем ты говоришь? Как, черт побери, я мог?» «Извини, малыш, мне нравилось с тобой работать. Похоже, ты теперь мне нравишься, но мне не нравятся типы, которые душат женщин и которые пытаются все свалить на женщин, чтобы отомстить». Рука Стива метнулась к карману, но тут же замерла. «Полегче», — посоветовал бывший боксер. «Смотри, что у меня». В руке Джеффа, вынырнувшей из-за стопы пластинок, находился кольт 45-го калибра. Телли процедил сквозь зубы. «Я всегда считал гостиничных сыщиков всего лишь дешевыми взяточниками. На твой счет я, похоже, ошибся. У тебя в котелке кое-что есть. Черт, готов даже держать пари, что ты побывал на Корт-стрит, верно?» Стив посмотрел прямо в дуло огромного кольта и отпустил руку. «Верно. Я видел мертвую брюнетку с отпечатками твоих пальцев на шее. Фараоны могут легко их проверить, приятель. Зря ты избавился от служанки Долорес Чиос за тем же способом. Копы просто сравнят отпечатки, узнают о том, что Делорм ночевала в Карлтоне, и сразу обо всем догадаются. А после того, как они выяснят, что 2 года назад в Карлтоне застрелилась ваша сестра, вам уже не выкрутиться. По-моему, у вас не больше 2 недель».